Глава 5. Стрелок и человек в черном. 1. Человек в черном привел его для разговора к древнему месту свершения казней. Стрелок узнал его сразу. Лобное место, Голгофа, скопище истлевающих костей. На них отовсюду таращились выбеленные черепа, буйволов, койотов, оленей, зайцев и ушастиков-путанников. Вот алебастровый ксилофон, скелетик курочки-фазана, убитый во время кормежки. Вот тонкие кости крота, убитого, может быть, ради забавы дикой собакой. Голгофа. Чашеобразная впадина в пологом откосе горы. Ниже по склону стрелок разглядел деревья, карликовые ели и юкку, дерево Иисуса. Небо над головой нежно-голубого цвета. Такого неба стрелок не видел уже целый год. В воздухе веяло чем-то неописуемым, но говорящим о близости моря. «Вот я и на западе, Кадберт», — удивленно подумал стрелок. «Если это еще не срединный мир, то все равно уже близко». Человек в черном присел на бревно какого-то древнего дерева. Его сапоги побелели от пыли и костяной муки, усыпавшей это угрюмое место. Он снова надел капюшон, но теперь стрелку были видны его губы и квадратный подбородок в тени от капюшона. Затененные губы искривились в усмешке. «Собери дров, стрелок. По эту сторону гор климат мягкий, но на такой высоте холод может еще ткнуть ножом в пузо. Тем более, что мы сейчас во владениях смерти, а?» «Я убью тебя», — сказал стрелок. «Нет, не убьешь, не сможешь. Но зато можешь собрать дрова, дабы почтить память своего Исаака». Стрелок не понял намека, но без единого слова пошел собирать дрова, точно какой-нибудь поваренок на побегушках. Набрал он не густо. Без трава на этой стороне не росла, а древнее дерево стало твердым, как камень, и уже не будет гореть. Наконец он вернулся с охапкой тоненьких бревнышек, или, вернее, толстых палочек, весь в белой пыли от рассыпающихся костей, словно его хорошо вывалили в муке. Солнце уже опустилось за верхушки самых высоких деревьев и налилось алым свечением. Солнце глядело на них с пагубным равнодушием. «Замечательно!» — вымолвил человек в черном. «Какой же ты исключительный человек! Редкий, я бы даже сказал, человек! Такой обстоятельный, такой находчивый! Я перед тобой преклоняюсь!» Он хохотнул, и стрелок швырнул ему под ноги охапку дров. Они с грохотом ударились о землю, подняв облако костяной пыли. Человек в черном даже не вздрогнул. С совершенно невозмутимым видом он принялся сооружать костер. Стрелок смотрел, как зачарованный, на то, как дрова для костра складываются в очередную, на этот раз совсем свежую, идеограмму. В конце концов, костер стал похож на причудливую двойную дымовую трубу высотой 2 фута. Человек в черном поднял руку к небу, встряхнул ею, откинув широкий рукав с тонкой красивой кисти. Потом рывком опустил ее, выставив мизинец и указательный палец рожками в древнем знаке, оберегающем от дурного глаза. Сверкнула вспышка синего пламени. Костер загорелся. «Спички у меня есть», — весело проговорил человек в черном. «Но я подумал, тебе понравится что-нибудь колдовское, магическое. Хотелось тебя позабавить, стрелок. А теперь мы с тобой приготовим себе обед». Складки его плаща всколыхнулись, и на землю упала тушка жирного кролика, уже освежеванная и выпотрошенная. Стрелок молча насадил тушку на вертел и пристроил его над огнем. В воздухе разнесся аппетитный запах. Солнце село. Лиловые тени жадно протянулись к впадине на склоне горы, где человек в черном решил, наконец, встретиться со стрелком. В животе у стрелка урчало от голода, но когда кролик прожарился, он без слов протянул вертел человеку в черном, а сам запустил руку в свой изрядно похудевший рюкзак и достал последний кусок солонины. Мясо было соленым, как слезы, и разъедало рот. А такие широкие жесты – это совсем ни к чему. Было видно, что человек в черном от души забавлялся, но при этом он ухитрялся казаться рассерженным. «И все-таки», — усмехнулся стрелок, и усмешка его вышла горькой, наверное, из-за соли, попавшей на крошечные язвочки во рту. Последствия длительного авитаминоза. «Ты что, боишься наколдованного мяса?» «Да, боюсь». Человек в черном откинул с лица капюшон. Стрелок молча смотрел на него. На самом деле его лицо, теперь не скрытое капюшоном, вызвало у стрелка только тревожное разочарование. Это было красивое лицо с правильными чертами, безо всяких отметин или характерных морщин, которые выдают человека, познавшего тяжелейшие времена и посвященного в великие тайны. Длинные черные волосы свисали неровными спутанными прядями. У него был высокий лоб, темные сверкающие глаза, совершенно непримечательный нос, полные чувственные губы, а кожа бледная, как и у самого стрелка. «Я думал, ты старше», — сказал, наконец, стрелок. «А почему? Я почти что бессмертный, как, кстати, и ты, Роланд, по крайней мере, сейчас. Я мог бы, конечно, явить тебе то лицо, которое ты ожидал увидеть, но я решил показать тебе то, с которым я родился. Смотри, стрелок, какой закат! Солнце уже скрылось за горизонтом, и небо на западе озарилось воспаленным зловещим светом. Смотри, стрелок, следующий восход ты увидишь не скоро», — сказал человек в черном. Стрелок вспомнил черную пропасть под горной грядой и поднял глаза к небу, усыпанному бесчисленными созвездиями. «Это уже не имеет значения», — сказал он тихо. «Сейчас».